Сегодняшняя лекция «Спокойствие» есть синоним этого слова «умиротворение». Умиротворение означает мир внутри и мир снаружи. Мир означает отсутствие конфликтов. Поэтому сейчас я вам скажу формулу мира снаружи. Умиротворение, когда наступает. Если нас ничто не беспокоит, естественным образом наступает умиротворение. Когда мир людей не беспокоит, когда окружающая среда, как мы говорим, все окружающее, когда не беспокоит людей. В Ведах написано 5 пунктов, когда людей перестанет беспокоить проблемы окружающие. Первый пункт. Человек должен жить по законам священных писаний. Если он не живет по этим законам, то мира не будет. Почему? Кто может сказать? Просто ответ очень прост. Существуют действия, которые вызывают возмущение вокруг нас. То есть мы делаем что-то, и становится кому-то хуже. Есть действия, которые не вызывают таких процессов. Вот те действия, которые не вызывают проблем у окружающих, они описаны в священных писаниях как необходимые для каждого человека. Каждый человек должен руководствоваться этим. Если же мы не делаем такие действия, то в этом случае мы вызываем проблемы. Но для того, чтобы так делать, надо знать эти законы. Допустим, на каждый случай жизни надо знать законы. Допустим, человек умирает. Как надо рядом с ним себя вести? На это есть правило. Как можно вести себя рядом с умирающим человеком? Например, когда человек умирает, не надо его настраивать на то, что там он не доделал, там дачу не доделал, дом не доделал, долг не отдал. Не надо, потому что это момент смерти. Если человек на это концентрируется, в соответствии с этими мыслями он получает следующее тело. Надо забыть все и настраивать человека на Бога, говорить о Боге с ним, о самом возвышенном говорить. Понимаете? Правило, если не знают родственники, они подвергают человека, который умирает, большим страданиям, потому что он внутри знает, как ему надо настраиваться. Ему мешают просто, не дают. У него сил не хватает. Следующее правило. Результаты своих благочестивых действий надо отдать Богу и людям. Результаты своих благочестивых действий надо не присвоить себе, а нацелить их на то, чтобы отдать окружающим. Когда человек результаты своего благочестия присваивает себе, ну, допустим, простой пример. Иметь хорошую жену, это всем возможно или нет? Или хорошего мужа? Как мы решаем этот вопрос? Мы думаем, повезло, не повезло, да? Это глупость. А вот, допустим, там, где изучают Веды, они решают по-другому. Если человек видит, что он не дотягивает до хорошего мужа или до хорошей жены, он начинает совершать благочестивые действия, чтобы иметь хорошую семью. И не выходит замуж, не женится, если видит, чувствует, что качество характера не позволяет найти хорошего человека. Понятно? А потом, когда появилась хорошая семья, на этом все закончено? В Ведах говорится, что семья, которая живет сама для себя, это семья, которая кушает лишь один грех. То есть счастья не будет в этой семье, будут раздоры. То есть эгоизм будет копиться. Когда люди живут только для себя, они становятся очень эгоистичные. Поэтому, видите, о всем надо знать. Надо знать, как жить во всех случаях. Это результат благочестивого действия. Человек совершал благочестие, может, в прошлой жизни, получил хорошую жену. Когда есть хорошая жена, больше ничего не нужно. Этого достаточно. Можно про всех забыть. Если есть хорошая жена, никуда уже не тянет, никому не тянет, ничего не хочется, и все, можно всех отправить подальше. Но это не приведет к счастью, потому что если есть хорошая жена, значит, в семье создается атмосфера счастья. И эту атмосферу надо посвятить Богу и людям. Надо общаться с людьми, жить для людей, а не для себя. И тогда счастье останется. Если начать жить только для себя, оно закончится. Результаты благочестивых действий закончатся, и в семье начнутся ссоры. И жена мужу говорит: раньше ты был хорошим человеком, а сейчас ты стал плохим. Раньше ты мне нравился, а сейчас ты мне не нравишься. Это от чего зависит? От благочестия обоих. Понимаете? Закончилось счастье, оно кончается. Мы думаем, красота принадлежит мне. Красота принадлежит моим благочестивым поступкам. Они закончились, я наслаждался своей красотой. Красота закончилась. Все, больше ее нет. Можно проэкспериментировать. Некоторые продолжают. Чем меньше красоты, тем больше они красятся. Думают, что она увеличится. Она не увеличивается. Это сила. Красота — это же сила. Поэтому надо просто быть благочестивым. То есть результаты своего благочестия, когда человек отдает людям и Богу, а если он отдает людям, это означает отдает Богу, потому что это желание Бога, чтобы мы жили не для себя. Поэтому в этом случае наше благочестие никогда не заканчивается. Мы его поддерживаем. Мы поддерживаем это состояние, в котором мы находимся. Счастье. Счастье. Почему есть благость? Что такое благость? Благость — это когда человек знает, как быть счастливым. Это очень просто, надо понять. Когда человек чувствует, что пришло счастье, он не привлекается к этому, а пытается его посвятить чему-то. То есть он не просто как бы схватил счастье и все, и на этом все остановилось. Он его посвящает чему-то. Он знает, что счастье, если жить для счастья, для самого счастья, значит жить для себя. Это значит, что опять будет несчастье. Только в знании, всегда же хочется для себя жить. Только в знании человек может быть счастливым. Если не хватает знания, ничего не получится. Третий вариант, третий момент. Свои неудачи и страдания надо приписывать своим неблагочестивым поступкам в прошлом. Не кому-то другому. Я говорю сейчас о умиротворении в обществе в целом. Если хотя бы один человек будет результаты своей неудачи и страдания приписывать кому-то другому, в обществе умиротворения не будет. А теперь давайте подумаем, найдется ли среди нас хотя бы один человек, который бы приписывал себе результаты своих страданий, то есть свои страдания и неудачи. Кто себе приписывает свои страдания и неудачи здесь сидящих? Вы всегда приписываете себе. То есть президент ни в чем не виноват, да? Ну, слава Богу, хоть три человека нашлось. Вот я так руку не поднимаю, потому что я знаю, у меня бывает. Вот. Надо знать себя. Мы не должны себя обманывать. Если мы все будем себе приписывать, потому что это закон кармы, если у тебя проблемы, значит, ты что-то набедокурил в прошлом, это однозначно. Хотя так не хочется так думать. Хочется показать на кого-нибудь пальцем. Вот. То есть это очень высокий уровень сознания. Я, например, каждый день выхожу из этого состояния. Хотя каждый день думаю о том, что это неправильно. Таким образом, надо понять принцип. Мы хотим мира, так? Но мы заслуживаем мира или нет? Если мы обретаем знание, что мы не заслуживаем мира, мы успокаиваемся. Мы думаем, мы живем там, где мы заслужили. Какие проблемы? В Сибири холодно. Значит, внутри холодно, в сердце холодно, поэтому в Сибирь попали, в Сибири тоже холодно. Сердце жарко станет, значит, в Сибири, из Сибири уедете, поселитесь там, где тепло. А? Сахару. Значит, и так. Понятно, да, мы это уже обсуждали много раз. Четвертый пункт. Надо понять, что нет никого превыше Бога. Поэтому надо перестать себя считать господиной и начать себя считать слугой. Принцип. Нет никого превыше Бога. Если это так, то какой смысл мне гордиться собой? Так? Непонятно, да? Объясняю. Существует принцип гармонии и есть принцип хаоса. Принцип хаоса принимают материалисты. Они считают, что это основа существования, это хаос. Они говорят хаос, но в этом хаосе есть законы. Это абсурд. Как в хаосе могут быть законы? Они говорят, Вселенная возникла случайно, это хаос. Так? Но в хаосе есть законы. Это абсурд. Потом, вот эти глупости я вообще я никогда не понимал. Например, ничего не было. Ничего не было, потом из точки появилась Вселенная. В результате взрыва. Если ничего не было, откуда взялась точка? Если точка появилась, значит что-то было. Так как может точка появиться из ничего? Ну, допустим, такому ученому надо объяснить. У тебя в кармане есть деньги? Он скажет, нет. Надо ему сказать, доставай 100 рублей оттуда. И он не сможет их достать оттуда, потому что из ничего 100 рублей не получается. Точно так же из пустоты не появляется точка. Так? Глупая теория. В хаосе есть законы. Откуда в хаосе законы? Если это хаос, значит это хаос. Откуда там законы? Почему планеты не сталкиваются между собой в нашей Солнечной системе? Летают и летают себе уже много-много лет. По той же орбите все закономерно движется. Они говорят сначала хаос, потом все уравновешивается и появляются законы движения. Там гравитация, все законы везде есть. Если есть законы, значит закон означает гармония. Так или нет? Если есть законы, значит есть гармония. Если есть гармония, значит, есть сила, которая делает гармонию. Так? Может гармония без силы быть? Вы видели хоть раз в своей жизни, чтобы гармония возникала сама по себе, без какой-то силы, которая гармонизирует все? Если нет силы, вот в нашем теле сила пропадает, все разваливается, тело гниет. Какая может быть гармония? Вот душа ушла из тела, все, какая будет гармония? Оно сгнивает и все, и никакой гармонии. Червячки сразу, раз, куда захотел, туда и пополз. Никакой гармонии, здесь дырка появилась, здесь дырка появилась. Никакой гармонии, так? Когда есть централизация, есть центр. Центр – это душа в теле. Все, есть гармония. Все работает, двигается, да? Все хорошо работает, так? Точно так же во Вселенной. Есть центр. Если я понимаю, что во Вселенной есть центр, значит все двигается по воле Бога. Потому что все законы объединяются Его волей. И законы внутри моего тела тоже двигаются по воле Бога. Мы говорили, что нет хаоса. Если есть гармония, значит гармония. Значит каждая маленькая частичка подчиняется целому. Так, одному. Если маленькая частичка подчиняется, я тоже подчиняюсь, я частичка. так? В этой вселенной. Я подчиняюсь. Если вы скажете, я не подчиняюсь. Хорошо, если ты не подчиняешься, живи без законов. Попробуй. Будешь вспоминать, как жить по законам потом. Через квадратики смотреть. Невозможно. Законы везде, даже в джунгли человека посади, там есть законы. Законы везде. Солнце движется, это закон. Мы не можем ночью работать, днем спать. Закон поднимает нас. Он говорит, спи ночью, отдыхай днем. То есть работай днем. Таким образом, если мы все живем по законам, то зачем мне гордиться собой? Если я подчиняюсь этим законам, то зачем мне гордиться достижениями, своими достижениями в чем-то? Какой смысл гордиться, если эти достижения тоже произошли по чьим-то законам? Так? Значит, нет смысла гордиться просто. Если есть личность, которая всем управляет, зачем я буду гордиться? Потому что все создано этой личностью, управляется этой личностью. В Ведах говорится, что причина создания этой вселенной – это желание живых существ. Когда мы хотим жить таким образом, создается вселенная специально для того, чтобы удовлетворить эти желания. Вот по тем желаниям, по которым мы хотим жить, мы живем. Не надо никого ни в чем обвинять. Просто другое дело, что мы не знаем, какие желания должны быть. Нам хочется не всегда того, что нужно, а потом в будущем мы за это раскаиваемся. Это уже другой вопрос. Итак, если человек знает, что никто не может превзойти в Бога, это означает, что есть гармония. Потому что кто-то один должен управлять. Два управляющих – это уже не гармония. Поэтому надо перестать себя считать господином и начать считать слугой. Если человек себя считает слугой общества, слугой Бога, слугой людей, это значит, что он будет жить в умиротворении. В мире, так? Если он будет противиться, восставать, значит, он не будет жить в мире. Мы можем противиться беззаконию, но не надо всегда быть послушным паинькой. Если творится беззаконие, мы можем противиться. Но как мы должны противиться беззаконию? Мы этого не знаем. Мы говорим, он виноват, президент виноват, он не сделал то, он не сделал это. Это не способ противиться беззаконию. Противиться беззаконию надо начинать с себя, потому что мы получили этого президента по своей судьбе. Если ты хочешь не зависеть от президента этой страны, можно не зависеть, живя в этой стране, от президента страны? Можно. Как это сделать? Хитрость сейчас я вам расскажу. Как сделать так, чтобы жить в стране и не зависеть от законов этой страны? Как? А? Уехать в лес. Вот сейчас вы не ответите на этот вопрос. Ну? К чему? Ну и что? Дальше? Изменили отношения. Картошки все равно не хватает. Так вот, мы невежды, не понимаем одних вещей, одной вещи. Потому что мы не знаем законов. Мы думаем, что все зависит только от меня или от президента. Мы не знаем, от кого все зависит. Поэтому в Ведах есть правило. Если человек, живя в какой-либо стране, он живет там, потому что у него такая же карма, как и у всех остальных. Если человек начинает жить по-другому, не как все эти люди, которые живут в этом месте, а начинает жить лучше, правильнее, в этом случае этот человек автоматически выпадает из-под влияния всего этого общества. Как он выпадает, это уже другой вопрос. Это технический. Я вам сейчас объясню очень просто. Если человек в стране, где все живут для себя, и все злятся друг на друга и на президента, начинает жить для всех, автоматически все начинают его очень сильно уважать. Это уважение дает ему возможность иметь контакты с хорошими людьми, потому что плохой человек не будет уважать. Будет уважать такой же, как он. У него создается другая сфера жизни, отношений в обществе, где есть люди, его друзья, которые отличаются честностью, желанием жить для другого человека, правдивостью. То есть он выходит в другую сферу контактов, общения. И в этой сфере общения он живет. Если у него не хватает хлеба, ему помогают, потому что все живут друг для друга. Если ему не хватает денег, ему помогают. Его находят хорошую работу, если у него нет кармы, иметь хорошую работу. Ему помогают во всем. Трудно представить, потому что мы не такие. А теперь вопрос. Среди вас есть хотя бы один человек, который жил как собака, потом захотел жить не для себя и попал в среду людей, с которыми он испытывает счастье, несмотря на разруху в стране? Есть такие хотя бы один человек? Вот, видите, 3 человека есть, 4-5. Надо задуматься. Раз такие люди есть, значит, это работает, понимаете? Принцип работает. А этот принцип описан в Ведах. Человек не зависит от закона в стране, совсем не зависит. Мы в эту зависимость входим из-за того, что мы сами не хотим понять, как правильно жить. У нас нет сильного желания быть счастливыми. Понимаете? Этот принцип работает всегда. Надо просто понять, как правильно жить, и человек попадает в другую среду. Ну, очень просто, мне вам это доказать очень просто. Почему человек живет на вокзале? К нему подходят каждый день люди и говорят: слушай, ну зачем ты живешь на вокзале? Живи как человек. Работай, где-нибудь устройся. Почему ты живешь как свинья? Он не хочет их слушать. Он говорит: невозможно изменить свою жизнь. Все живут как свиньи, и я живу как свинья. Почему человек живет на вокзале, а другой человек живет в других условиях? Почему человек живет на вокзале? А? Вы не можете ответить на этот вопрос. А? Да, у него нет веры, что можно жить по-другому. Ему можно жить по-другому. У него нет веры. Он не верит в это просто, и все. Точно так же вы все сейчас сидящие, кто сомневается в том, что я сказал, не верите просто, что вы можете жить по-другому, и все. Вы ведь не живете, как этот человек на вокзале. Так вот, лентяй, то есть мы говорим, он лентяй. А человек, который живет в счастье, он говорит: те, которые не живут в счастье, они просто невежды. Он точно так же говорит. Так? Почему он говорит? Потому что он этот путь уже прошел. Он видит, что к этому пути можно устремиться только через веру. Когда человек верит, что можно жить независимо от устоев общества, он, когда в это поверил, концепцию изменил в жизни, дальше он стремится к этому и обретает возможность. Не сразу, а постепенно, потому что карма есть плохая еще, она должна пройти. Так? Таким образом, я вам объяснил, что нет никого, кто мог бы превзойти Бога. Поэтому надо перестать себя считать господином и начать считать слугой. Тогда воцарится мир. Следующий принцип. Все, что у нас есть, не 5 копеек, не 5 рублей, а все, что у нас есть, все, что у него есть, человек должен использовать для служения другим и Богу. Все, что у него есть. Как использовать, это другой вопрос. Все отдать и без штанов ходить, это не использование. Если все отдал, остался без штанов, что потом будешь использовать? Это уже другой вопрос, как использовать. Человек может понять, как использовать. Он будет иметь средства на жизнь, возможность нормально питаться, и семья будет нормально существовать. Но при этом он будет понимать, что это его необходимость в жизни. Если он не будет эту необходимость иметь, все будут недовольны. А недовольство рождает раздоры, и тогда ты не сможешь свою семью использовать в служении людям. Так? Поэтому он знает, сколько надо иметь ему на жизнь. Он знает, сколько нужно в семье иметь. Но все это он использует для служения людям и Богу. Вы скажете: а я тоже лишнего-то ничего не имею. У меня только пару платьев, там и чуть-чуть денег, которые хватает только месяц жить. Почему так получается? Есть опять правило, которое заключается в том, что если человек живет для других, он увеличивает свое благосостояние. Это закон пожертвования. А если человек живет для себя, тянет от других, то эта сила незримая, которую мы не знаем, она тянет все у него. Человек тянет на себя, эта сила тянет у него. Человек отдает, эта сила ему дает. Понимаете, эту силу мы не видим, но мы чувствуем. Попробуй-ка потяни, и сразу начнется страдание. Как начинаешь отдавать, так появляется назад. Вот как тянем на себя страдания, все знают, а как отдавать и назад появляется, никто не знает, потому что никто не пробовал. Для того, чтобы отдавать, надо тоже знать, как это делать. Ну вот сейчас я пойду, все раздам, и что у меня что-то появится? Нет. Это пожертвование в невежестве. Надо пожертвование в благости делать. Поэтому мы не знаем, это наука. Мы только думаем, что те, кто отдают, они без штанов останутся. В нашей философии. Мы не знаем, как правильно жить, поэтому мы страдаем. А не потому, что нет хорошей жизни. И последний принцип. Шестой, как исключение, внегласный. Пока люди не поймут эти простые истины, они никогда не достигнут мира. Ни каждый в отдельности, ни все вместе. Никогда. Нет шансов. Еще раз перечисляю. Мы должны жить по законам священных писаний. Результаты своих действий надо отдавать людям и Богу. Результаты. Не все вместе, а результаты. Есть разница. Свои неудачи и страдания надо приписывать своим неблагочестивым поступкам в прошлом. Четвертое. Нет никого, кто мог бы превзойти Бога. Поэтому надо перестать себя считать господином и начать себя считать слугой. Все, что у нас есть, необходимо использовать в служении. Пять принципов. Умиротворение – это признак гуны благости. Есть три типа существования человека. Он либо умиротворен, либо раздираем страстями, либо невежественен и туп. Он благочестив, благочестив отчасти или грешен. Он живет для себя, он живет для других, живет для себя или живет без закона. Он любит других, любит себя или любит делать другим неприятности. Он любит свой труд, любит деньги или любит насилие. Это все одно и то же. Это один и тот же принцип. Вот все, что я перечисляю, это три типа существования в этом мире. Говорится, нет другого способа существования, кроме этих трех. Человек подпадает под влияние одного из трех. И говорится, что чтобы стать счастливым, надо жить по принципу, жить не для себя. Отказаться от эгоизма, от эгоистичности. Когда человек находится под влиянием эгоизма, он ли обуреваем страстями, хочет себе как можно больше накопить, или он начинает совершать беззаконие, чтобы обмануть всех. Таким образом, счастья он не достигает. Когда человек отказывается от эгоистичности, чувства не привязываются к объектам. Когда человек хочет для себя, сразу чувства направляются наружу и говорят: там мое счастье, там мое счастье, там. Надо любыми способами, как ты можешь. Работай, деньги будут, бери. Не можешь с помощью работы, так, это несчастье, закон подлости, значит, надо своровать. Это уже невежество. Когда человек понимает, что счастье находится внутри, он достигает умиротворения. Он видит, есть люди очень бедные и счастливые. Неглупый человек видит, что есть люди очень бедные, даже искалеченные есть люди счастливые, а есть богатые и несчастные. Почему так бывает? Он понимает, что счастье не зависит от количества денег. Счастье зависит от внутреннего состояния. Тогда человек начинает понимать, где же счастье? Откуда оно возникает? Он начинает изучать этот вопрос, и оказывается, что все зависит от того, как ты понимаешь законы существования этого мира. Если ты понимаешь, то будешь счастлив, не понимаешь, не будешь. Теперь формула достижения умиротворения в обществе немножко с другой стороны. Мы сейчас будем конкретные вещи говорить, которые, о которых почти никто не говорит, и вы увидите, как много в них смысла. Это написано в Ведах тоже. Итак, первое правило. В обществе умиротворения, спокойствия. Понимаете, да, что такое спокойствие в обществе? Выходишь на улицу, и так хорошо. Да? Все счастливы. У нас же было в стране, когда все счастливы, да? Кто-то помнит. Все улыбаются. Вот сейчас выйди на улицу, все улыбаются, нет? Все злые, так? Или в страсти находятся, куда-то бегут. А улыбаться мало кто улыбается. Мало единицы улыбаются, им удалось всем всех обмануть. Они идут, выпендриваются и улыбаются. Временно. Потом они поймут, что они сами оказались в ловушке. Итак, первое, самое главное правило. Никто не знает этого правила. Все говорят. Даешь заботу о людях. Даешь как можно больше продуктов питания. Даешь качественный труд, даешь отсутствие тунеядцев, даешь законы в стране, даешь отсутствие иностранного вмешательства. Что же главнее? Откуда? То есть одна вещь сразу рождает все. Мы не знаем, в Ведах написано, нельзя с помощью мы выбрали путь познания какой? Снизу вверх. Мы изучаем на практике. Нельзя с помощью практики все понять. Есть правило. Одно правило выполняется, все остальное сразу процветает. Какое правило? Вот в плане общественных устройств общества. Одно правило выполняется, все. Общество устраивает, принимается закон один. Все остальное автоматически происходит. Все. Бог, да. Богу еще добраться надо. Чтобы понять, что есть Бог, это еще надо. Можно вот с тем обществом, которое сейчас есть. Один закон принимается, все. Сразу процветание через несколько лет. Обеспечено. Какой закон? А? Жить для людей. Как заставишь людей жить для людей? Что посеешь? Это не заставишь. Закон чисто административное действие какое-то. Подписали договорчик со всеми людьми один, что вот такое правило мы выполняем. Нет, одно всего, я же говорю, веды означает знание. А? Ну, не отгадайте. Закон гласит. Надо дать возможность священникам, святым людям. Надо, первое, надо, это один закон, я его формулирую. Надо понять, кто такие святые люди. Разобраться в этом вопросе. Когда общество разбирается в этом вопросе, создается институт или комиссия, или сила, какая-то сила создается, которая говорит, прежде чем правительство, менеджмент и все остальные, прежде чем кто-то, кто управляет, что-то хочет делать, он должен посоветоваться с этими святыми людьми. Вот и все. Так говорят веды. Что? Прежде чем что-то сделать, человек должен посоветоваться со святым человеком. Другое дело, кто такой святой? Мы сейчас разбираем. Неподкупная личность, которую деньгами не купишь. К Сергию Радонежскому пришел сам царь. И говорит, пошли, у тебя будет золотой крест. Большой. Мы тебя посадим, ты будешь в золоте купаться. Пошли, живи при дворце. Будешь моим советчиком. Будешь мне помогать во всем. Если ты придешь, то сразу все люди за мной пойдут. Все, 100%. Он говорит, ты меня не купишь. Это он царю говорит. То есть царь в любой момент может с ним все что угодно сделать. Он ему говорит, ты меня не купишь. Потому что если ты меня купишь, тогда все рухнет. Понимаете, он понимает закон. Сергий Радонежский сказал, если я пойду с тобой, все здесь рухнет на Руси, все развалится. Откуда вот эти вот Золотое кольцо, вот эти города? Откуда появилось много городов на Руси? Ученые исследовали, оказалось, порядка 300 городов возникли в результате вот этого пустынножительства. То есть святые люди уходили в лес, дальше к ним приходили советоваться крестьяне, селились рядом с ними, видя защиту. И так возникал город. В центре города всегда стоял храм. Посмотрите вокруг Москвы, все города так строились. Означает, что в центре находится святой человек. Так? Или нет? Святой человек, кто такой святой, надо понять, понимаете? Это проблема, потому что мы можем святого считать политика, который в рясе ходит. Это не святой человек. Святой человек другой, он не подкупен. Его не купит ни царь, никто. Святой человек не подкупен. Одного святого на всю страну достаточно, чтобы она процветала, если его начнут слушать. Но слушать его будет очень трудно, потому что он не будет, так сказать, говорить всякую глупость, он будет говорить как надо. А это не всегда приятно, не всегда хочется делать как надо. Есть законы, когда делаешь согласно этим законам, прежде всего, что этот святой скажет? Он скажет то, чего мы не знаем. Для нас это чуждо. Вот. Он скажет первую вещь, от которой все сразу подумают, он не святой, что он сумасшедший. Он скажет, первое, что надо сделать в обществе, это сделать закон, по которым женщина будет защищена от разврата. Почему он так скажет? Самое первое он скажет, не надо, он не будет говорить там войну с Америкой или дружбу с Америкой. Он не будет об этом говорить. Он будет говорить, первый закон, надо сделать то, чтобы у женщины не было никаких шансов заниматься развратом. Почему? И чтобы не было вот этого рекламы разврата, чтобы не было вот эти все глупости по телевизору, по радио, афиши и все прочее. Почему? Правильно. Ну, кто знает, веды тебе говорят. Потому что проблема в обществе от чего начинается? Посмотрите сейчас вокруг. Посмотрите, кто нарождался. Посмотрите, какие ходят. Откуда они взялись? Взялись они оттуда. Существует ведическое правило, закон. В каком состоянии человек зачинает ребенка, таким он и рождается. Та душа попадает в лоно матери, в каком состоянии происходит зачатие. Если в состоянии разврата зачатие происходит, там в пьяной драке, вот, после наркотиков там, или там в молодой компании, когда занимается развратом, если в наглом состоянии там, показывают друг другу, как они могут это все делать, собираются командой. Вот, и потом беременеет девушка, это уже не игра, она беременеет по-настоящему. Кто там рождается, кто хочет рождаться, в таком психическом состоянии он будет находиться всю жизнь. Для него вот то, что они там будут делать, это у них временное развлечение, детство. Но для него это будет стиль жизни. Всю жизнь он будет так жить, в таком состоянии. Ясно, да? Почему женщина попадает в такую ситуацию? Потому что есть правило, что женщина, молодая женщина, у которой есть вожделение, испытывает сильное вожделение, она не способна устоять перед мужчиной. Тот мужчина, который ей интересуется, в конце концов ей завладевает. Или почти все, большинство. Такое правило. Женщина не может сама устоять. Если кто-то поможет, она сможет. Сама нет. Это правило, в ведах описано это. Женщина не может сама защищаться от мужчины. У ней появится интерес к этому мужчине сам собой. Потому что есть такая сила. Если мужчина думает о какой-то женщине, то женщина начинает чувствовать, что она ему чем-то обязана. Как будто она обязана. Она начинает ему подчиняться автоматически. Она не может понять, почему именно этому человеку. Она как будто чувствует, что над ней какая-то сила висит, и ей хочется что-то сделать для этого человека. Она из чувства благодарности идет с ним куда-то. Понимаете, принцип, мы не знаем его, он работает всегда. Природа так делает. И женщина хорошая, женщина, девушка по своей природе, которая не имела мужчин, она целомудрена. Это значит, что она имеет все хорошие качества. У женщины автоматически все хорошие качества есть, если она не имела никогда мужчин. Если она не занималась развратом, у нее остаются хорошие качества. Если она занималась, они все уничтожаются. Мы этого не знаем. Мы смотрим всякие фильмы, мы не знаем, что такое умиротворение для женщины. Женщина, которая занималась развратом, какое у нее будет умиротворение? Она испытывает постоянное беспокойство. Она не знает, куда от него деваться. Такой святой скажет, первое, защита женщин. Защита женщин, сделать женщин счастливыми. Как можно сделать женщину счастливой? Надо объяснить, когда женщина становится счастливой. Когда она выходит замуж, и до замужества она ни с кем не имела никаких дел. Она настолько сильно привязывается к своему мужу в этом случае, что своей преданностью ему она его полностью может изменить. Она может сделать с ним все, что угодно. Такая целомудренная женщина. Она обладает огромной силой влияния на мужчину. Таким образом, семейные устои, сразу процветание семьи наступает и все прочее. Мы не знаем этого всего. Потому что большинство замуж выходит, уже повидав виды, и к мужу особенно не привязываются в этом случае. Следующий принцип, он скажет, когда женщин защитят, он скажет, защита детей. И все скажут, а от кого защищать? Он скажет, защита детей. Защита детей начинается с зачатия детей. Это означает, что людям надо объяснять, как правильно зачинать детей. Дальше. Надо понять, что с кем поведешься, от того и наберешься. Защита детей означает предоставить максимальные условия, чтобы дети могли по своему уровню сознания встречаться и играться. Государство должно дать такую возможность. Понимаете, не элитные школы, а по уровню сознания. Элитная школа — это кто? У кого деньги есть? Деньги, может быть, есть у хорошего человека, у очень развитого, с хорошими качествами характера, или у человека, у которого плохие качества характера. Они всегда вместе встречаются, и что из детей получается? Ничего хорошего. Следующий принцип. Совсем непонятный. Защита коров. Сам Бог говорит в Ведах, что если будут защищены двое, это священники и коровы, то автоматически процветание гарантировано всей земле. Ясно? Как это происходит? Я могу вам примерно сейчас объяснить. Понять трудно, но объяснить я могу, попробовать. Значит, насчет священников я уже объяснил. Насчет коров. Это единственное животное, которое находится в благости. Когда человек пьет коровье молоко, он приобретает качество благости. Поэтому веды говорят, как можно больше молочных продуктов надо есть. Но это еще не защита коровы. А веды говорят, одной коровы достаточно, чтобы вылечить все болезни. Все продукты коровы используются как самые лучшие лекарства, как лечение в благости. Она создает силу вокруг себя такую, которая делает людей умиротворенными. Понимаете? То есть она предназначена для этого. Корова предназначена для того, чтобы люди были в благости. То есть есть три типа людей, которые держат вокруг себя три типа животных. Люди в благости держат вокруг себя коров. Люди в страсти держат вокруг себя коз, буйволов. Понятно, да? Вот такого типа животных, которые тоже дают молоко, но они находятся в страсти, эти люди. Люди в невежестве держат вокруг себя свиней. Понятно, да? Я просто вам говорю эти вещи, почему? Потому что защита коров означает не убивать коров, так? Не использовать мясо коровы в пищу. Защита коров и защита священников. Если дают возможность существованию большому количеству коров, которые дают много молока, молочных продуктов много становится, корова дает силу благости в общество, люди, питаясь продуктами коровы, тоже становятся в благости. Мы будем лекцию по молочным продуктам. Я вам расскажу все это подробно. Вы увидите, как это происходит, как действует. Понять невозможно. Поэтому вот вы не можете понять. Большинство не могут понять. Я тоже с трудом, с большим понял. Я понял, но с большим трудом, потому что я начал лечить продуктами коровы. Увидел высочайший результат. Я начал больше молочных продуктов есть. Увидел результат. Я начал изучать, как находясь рядом с коровой, меняется сознание. Это изучал тоже. Я это все изучал. И еле-еле я смог понять. Поэтому надо священнику давать возможность распоряжаться всем. Почему? Потому что он может понять то, чего всем недоступно. Ну кто сейчас может это понять, я сказал? Ну никто толком все равно не понимает. Вы можете мне доверять просто, но толком понять вы все равно не сможете этого. Следующий принцип. Защита стариков. То же самое. Какой толк от этих стариков? От них никакого толка. Зачем их защищать? Ну, вот какой толк коров защищать? Никакого толка. А от стариков что толка больше, чем от коровы? Корова хоть молоко дает. А от стариков какой толк? А? Ну, если не мудрый, вот просто, допустим, уже отжил свое, и все, нет силы в голове. А? Угу, наконец-то. Да. Принцип такой. Если мы даем возможность человеку сосредоточиться на самом главном в момент окончания жизни, то есть он уходит от деятельности 50, 55, 60 лет, когда он считает нужным, и несколько лет хотя бы занимается духовным, то в момент смерти он обретает высшее благо. То есть у него рождение очень благоприятное было. Следующее рождение будет еще лучше. Что происходит? Это называется пожертвование. То есть люди жертвуют для одного человека. Зачем? Как только хотя бы одному человеку дадут такую возможность, сразу высшие силы дадут процветание всей земле. Понятно? Допустим, считается точно так же. Какая армия побеждает в сражении? Если армия слушается священников в войне, это значит, там люди, у них есть вера. Вера руководит армией. Так? Если есть полководец, значит армия будет жить. А полководцу когда будут верить? Когда есть вера. Так? Ну кто воевал, тот 100% скажет. Как только танки едут, тут только вера спасает. Почему в Куликовской битве победили? Потому что пришел полководец к Сергию Радонежскому, тот сказал: ты будешь победителем, я клянусь, это мое слово, все. То есть он дал свою силу благочестия этому человеку, и все, и нет проблем, разгромили. Мы не можем этого понять, потому что у нас куриные мозги. Мы живем какими правилами? У кого больше автоматов, тот и победил. Но почему Суворов тогда победил? У него было меньше автоматов, у него было армии всего 30 тысяч. У турков было 300, 10 раз. Почему Суворов без труда победил два раза турков? Один раз было 300, другой раз 500. Оба раза он их победил, разгромил напрочь. Почему? Потому что безграничная вера была этому полководцу и его солдат. А там такой веры не было. Ясно? Принцип. Можно спорить, конечно. Но результат налицо. Это означает, что побеждает та армия, за которой стоит священник. Какой солдат не погибает в битве? Не погибает в битве тот солдат, у которого целомудренная жена. Вы не знаете это, можете смеяться. Сейчас прям. Ха-ха-ха, какая глупость. В Ведах очень много написано по этому поводу. Если жена целомудренная, верна своему мужу, он защищен. Его защищает огромная сила. Жена изменила, все, привет. Силы нет. За этим человеком нет силы. Потому что тонкое тело ума связано. Если женщина... Женщина имеет равную силу с мужчиной. В Ведах написано. Только женщина, сила женщины, она в другом выражается. Мужчина может сражаться, женщина не может сражаться. Но если женщина верна своему мужу, она думает, защищает его своей мыслью, пуля не коснется его, никто не сможет стрельнуть, потому что, когда человек стреляет, тонкое тело ума его связывается с тонким телом ума того, в кого он стреляет. Он метится, в это время это происходит. А потом, когда он нажимает на курок, он не может выстрелить тогда, когда у него не хватает силы поразить этого, психической силы поразить этого противника. Почему не хватает сил? Потому что защита его выше, чем твоя. Понимаете? Кто защищает? Жена и Бог. Если человек чище сознанием, и у него чище жена целомудренее, он защищен. Можно улыбаться теперь. Ха-ха, какая глупость. Там, понимаете, там принцип такой. Там, конечно, связано это с кармой, еще судьбой. То есть человеку суждено было погибнуть, потому что он кого-то там убил до этого. Но принцип такой, я вам говорю. Есть в ведах описание одного сюжета, исторический факт. Там описывается, что одна личность была абсолютно непобедимой. Он всех во Вселенной победил. Во всей Вселенной. Здесь не о Земле, а во всей Вселенной. Потому что у него была самая целомудренная жена во всей Вселенной. И так как эта личность была демонического склада, она хотела поработить всю Вселенную. Но знала это правило. Мы с вами не демонического склада, но этого правила не знаем. Мы насмехаемся над этим правилом. А эта демоническая личность, она знала. Поэтому она победила всю Вселенную. И как единственный способ был лишить целомудрия эту женщину. Победить его. И пришлось прибегнуть к этому способу. Там не надо было с ней спать в постели. Достаточно было, чтобы она на другого человека подумала, что это ее муж. И поэтому с помощью мистической силы сделали это. Что она подумала, что это ее муж пришел на другого человека. В эту же секунду его убили. Понятно? То есть умиротворение в обществе зависит от пяти вещей. Пяти законов. Защита священников. Защита женщин, защита детей, защита коров и защита стариков. Все. Общество будет процветать сразу. Теперь следующий момент, очень важный. Будда сказал, как надо относиться к окружающему, чтобы достичь умиротворения. Надо на все смотреть, первое правило, надо на всех и на все смотреть благожелательно, даже на отвратительные поступки. Надо смотреть благожелательно, ища здравый смысл во всем. Ища возможность понять, почему так произошло. Да, человек благожелательно означает, ища возможность понять. Даже человек убивает, когда другого человека, он это делает из-за неведения, из-за отсутствия знания. Если человек понимает этого, что он просто недостаточно знания, тогда у него умиротворение не прекращается в сердце. Это не значит, что он становится там негодяем, там жестокосердным человеком. Нет, умиротворение не прекращается. Он сострадателен. Он может помочь этому человеку, защитить. Он может наказать преступника, но умиротворение из сердца не выходит. Он это из чувства долга делает. Принцип какой? Собака гавкает. Мы злимся, нет? Можем отпугнуть, но не все злятся, только достаточно глупые люди. Поэтому принцип такой. Надо понять, что есть глупые люди. Это очень трудно понять. Мы обижаемся, означает, мы не понимаем. Есть глупые люди, надо понять этот принцип и успокоиться. Надо любить людей, считать такими, какие они есть. В этом заключается принцип. Другое дело, что относиться надо доброжелательно, потому что не надо никому со злом относиться. Нельзя считать себя лучше другого человека. Нет, это не так. Надо трезво видеть людей. Если ты трезво видишь людей, когда человек себя считает умнее другого человека, когда он на него злится? Если ты трезво видишь людей, ты думаешь, так, он глупый. Если я на него злюсь, я что, умнее? Разве я умнее, если я на него злюсь? А? Ну вот смотрите, я злюсь, допустим, на кого-то. Я выгляжу умнее, два человека ругаются, лают друг на друга. Каждый себя считает умнее. Если один из них перестал ругать, Потому что он почему перестал? Он подумал, зачем спорить? Это нормальный человек. Мы не должны плохими считать людей. Мы должны считать, все эти люди нормальные. Но мы не должны закрывать глаза на их уровень развития. Для чего? Чтобы понять, что для них это поведение естественно. Это не является утверждением себя над этим человеком. Это является пониманием его уровня. В данном случае глупый не означает, что я умнее, а означает уровень другого человека. Точно так же, допустим, вы берете и ставите отметку ученику. Вы ставите, этот на тройку знает, этот на четверку. Настоящий учитель, он не считает, что тот, кто на четверку знает, что он лучше. Он просто ставит ему 4, и все, он его оценивает. Тому ставит 3, тоже оценивает, но не считает этого лучше, этого хуже. Это правильно, настоящий педагог так делает. Неправильно, когда педагог делает, он считает, этот 4, ты хороший мальчик, ты 3, ты плохой. Если педагог настоящий, он знает, этот знает на тройку, он больше не тянет. Надо просто оставить его в покое, и все. Это правильно. Так или нет? Точно так же с людьми. И тогда наступит умиротворение. Смотреть, это уже другой вопрос. Эмоция означает отсутствие самоконтроля. Мы сейчас говорим о других людях, как смотреть на других, что провоцирует эти эмоции. Отсутствие знания. Мы сейчас говорим, как надо смотреть. Если вы это знание обретете, сразу эмоций будет меньше. Раздражительность — это да. Я согласен, она есть. Ее надо учитывать. Но если мы смотрим правильно на людей, сразу эмоции пропадают. Если я понимаю, что мой муж не может быть не пьяницей в данный момент времени, я успокаиваюсь. Да. Надо смотреть, что человек не понимает законов. Надо ему, к нему состраданием относиться. Если мы с состраданием к человеку относимся, но понимаем, что есть необходимость наказать его, что если его не накажешь, не пристрелишь, то он в следующей жизни будет таким же. Если человек понимает, для чего он убивает противника, что тот нападает, что он разоряет страну, он совершает греховную деятельность, от этого будет деградировать. Я должен его остановить. Если он не останавливается, я его пристрелю. Таков принцип. Но если человек с состраданием относится к другому человеку, он из чувства долга это делает, он будет в состоянии умиротворения это делать, он будет понимать, что кроме меня некому. Я должен это сделать. Ничего не сделаешь. Иначе он разорит всю страну, мою жену изнасилует, детей всех порежет там всех. Это принцип. Только такой солдат будет смелым. Почему он смелый? Потому что он знает, что он делает правильно. Если человек не знает, что он делает правильно, он будет трусом. Почему? Он даже на правое дело идет, он будет трусом. Почему? Потому что он будет думать, что он совершает жестокость. Понимаете или нет? Трудно понять. Второй принцип. Каждое слово человека должно быть спокойно, приветливо и благосклонно. Слово. Помните, мы говорили на прошлой лекции, вчера даже, о том, что слово – большая сила. Слово может рушить все. Существует, в ведах существует такая классификация, что после грубой речи идет уже именуемое страдание. То есть человек, если у него речь грубая, просто грубая речь, дальше следующее, что ему надо в жизни ждать, ему надо ждать деградации, страдания. То есть первые две вещи, которые рождаются из грубой речи. Первая вещь – разрушение счастья. Второе – боль. То есть человек испытывает боль психическую и разрушение своего счастья, просто обладая грубой речью. Ничего, кроме грубой речи, говорит хорошие вещи, но грубым тоном. Все, этого достаточно. Поэтому умиротворение тот, кто обладает грубой речью, не будет никогда. Принцип такой. Слова должны быть сказаны спокойно, приветливо и благосклонно. Любые слова, о чем угодно, даже о наказании. Человек должен говорить приветливо, спокойно и благосклонно, любые слова. Если он так не будет говорить, несомненно, он обретет проблемы. Умиротворения не будет, потому что тот, кому ты делаешь приговор, объясняешь что-то, если в голосе находится злость, человек обижается не на сам приговор больше всего, потому что если он сквозит истиной, человек не может на него обижаться. Он обижается на твой тон. Потому что тон, плохой тон означает всегда насилие. Если человек обижается на тон, он дальше думает, раз он так грубо говорит, значит он и говорит неправильно, неправду. И начинается конфликт. То есть мы приписываем грубому тону также и, то есть от несправедливого человека идет несправедливость. Так хочется воспринимать. В силу эгоизма. Раз он грубо говорит, значит он не прав во всем. Понимаете? Поэтому такому человеку ничего не объяснишь. То есть грубого тона не должно быть. Слова должны быть спокойными. Спокойные слова означают уже умиротворение. Если человек беспокоен, то как он будет спокойно говорить? Поэтому умиротворение – это принцип существования в обществе. Точно так же, как зубы не почистил, нельзя на улицу идти. Точно так же нельзя, не достигнув состояния умиротворения, нельзя что-то сделать в этом мире полезного. Понимаете? Следующий принцип. Каждое действие служит исправлению ошибки. Вот мы должны делать так, чтобы исправить ошибку по отношению... То есть у нас действия повторяются часто. Мы должны повторить это действие так, чтобы учесть ошибки предыдущего. Надо об этом думать. И тогда будет умиротворение. Почему? Помните, мы говорили о законе кармы? Росток растет. Росток. Надо его обрубить. Как можно обрубить росток? Если мы... Семечко посеяно плохого поступка, да? Росток должен расти. Что это значит? У нас появилась плохая привычка. Нам уже хочется дальше так делать. Ну, допустим, простой пример, банальный. Спать лег днем. Следующий день уже хочется днем спать. Хотя раньше ты не спал. Точно так же во всем. Это принцип. Грубо сказал одному человеку какому-то, хотя были хорошие отношения. В следующий раз его встречаешь, хочется опять ему грубо сказать. Два раза сказал грубо, уже думаешь, по-другому уже не будем общаться, все уже. Тяжело по-другому общаться. Растет росток греха. Как его обрубить? Надо иметь принцип. Сегодня я буду общаться с этим человеком лучше, чем я общался вчера. Сегодня я буду делать это лучше, чем я делал вчера. То есть, если я вчера грубо говорил, сегодня буду хорошо говорить. Если я вчера плохо сделал, сегодня буду делать лучше. Наступает умиротворение, потому что росток греха обрубаем. Вот и все. Очень простой принцип. Так? Или нет? Теперь, по отношению к предметам, по отношению к внутренним вещам нашим, отношения с внутренними вещами. Три принципа. Это все я вам разбираю древние пословицы, древние изречения. Первое. У меня нет верблюда, чтобы носить мои клади, но зато у меня нет и лишней клади. Это означает, что человек не должен стремиться к тому, что он не может поддержать в своей жизни. Допустим, если человек хочет купить машину, ему нужно покупать каждый день бензин на машину. Но если у него нет денег на бензин, на машину, значит он должен понять, что ему не нужна и машина. Принцип такой. Отсюда вытекает. Это вытекает из нашей кармы, из наших возможностей. У нас возможностей иметь богатство определенное количество. Мы знаем, у нас определенное количество денег в течение жизни поступает к нам. И мы можем проследить это определенным образом. Человек, если видит, что само собой у него есть средства, чтобы покупать бензин, он может купить машину, и тогда у него опять не будет проблем. Потому что у него есть верблюд, на который можно носить. Раз есть верблюд, нет проблем, можно носить. Но если у человека нет верблюда, значит не надо лишнюю кладь иметь, которую сам не можешь унести. Это принцип просто связан с тем, что мы иногда очень много вещей хотим иметь, которые не можем поддерживать. Мы не можем их поддерживать, создается большая проблема в жизни. Отсюда беспокойство, да? Причина большого, не маленького, а большого беспокойства в жизни. Все находится в гармонии. Бог все предусмотрел. Как мы не прилагаем чрезмерных усилий для достижения цели, мы будем идти в том русле, в котором надо идти. Если мы пытаемся чрезмерные усилия, мы это русло меняем по своему желанию, потом носом его пашем. Мы сами своим это русло носом создаем. И потом, когда спотыкаемся в какой-то момент, понимаем, что у нас не хватает сил изменить ход жизни. Этой жизни мы ход не изменим своими силами. Надо понять, в каком русле течет моя жизнь. И в соответствии с этим строить свои планы. Такой принцип. Я не главный здесь, надо это понять. Надо строить свои планы в том русле, в котором идет наша жизнь. Следующее. Второе. У меня нет раба для исполнения моих приказаний, но зато у меня нет и лишних желаний. Принцип такой означает, что человек не должен пытаться на других взвалить что-то лишнее, не имея возможности как бы поддерживать это. То есть мы пытаемся как бы заиметь какое-то общение, которое бы нам приносило какую-то выгоду, чтобы мы там распоряжались кем-то и так далее. Но не способны это делать. В результате эти люди становятся врагами просто и все. Понимаете, если человек по природе свойственно, что он менеджер, допустим, у него достаточно количество людей, столько, сколько им положено. Он это без труда достигает, и он просто живет этим, и все нормально. У него есть помощники, нормально. Все. Этому человеку тоже надо знать этот принцип, что у него есть определенное количество помощников, и если он захочет большего, то у него будут проблемы сразу. Понимаете? Если само по себе больше становится, нет проблем. Если он захочет, будет прилагать усилия, тогда другой вопрос. Проблема заключается в том, что если у меня нет того, кто должен исполнять мои приказания, значит, у меня должно быть желаний ровно столько по отношению к окружающим людям, сколько мне позволяет судьба. Следующий, третий принцип. Зная о судьбе, я не беспокоюсь о том, что со мной будет завтра. И прошлое меня тоже не тревожит. Что со мной будет завтра? То, что положено, то и будет. А прошлое почему не тревожит? Потому что существуют силы, которые не дают нам выходить из рамок этих всех вещей. То есть человек совершил греховный поступок. Были на то силы. Почему прошлое не тревожит? Потому что не смог справиться. Что ж теперь, умирать? Нет. Надо продолжать жить. Так? Что же надо делать тогда? Надо думать, все свои силы приложить к кому? Что мне сделать сейчас, чтобы все было хорошо у меня в этой жизни? Надо думать, надо планировать будущее. Надо планировать. Но тревожиться не надо, если эти планы рушатся. Потому что знаешь, что есть судьба. Я не угадал. Ничего страшного. Так? Трудно понять. Хочется планировать будущее. Хочется жить, как запланировал. Если не получается, хочется рвать на себе волосы и продолжать лезть, биться головой об стену, где нет двери. Там нет двери, туда нет доступа, все, это понятно. Чуть-чуть стукнулся, видишь, ага, не идет. Все, достаточно. Некоторые рвут тельняшки, лезут потом, умирают как герои. Зарабатывают инфаркт, инсульт и так далее. Рушатся отношения и так далее. Смысл какой? Принцип, не знаем принципа. Умиротворения не будет. Таким образом, вывод такой: умиротворение – это наслаждение миром в самом себе. Когда человек понимает, что он может жить для других только тогда, когда у него будет мир в самом себе. Если у него нет мира в самом себе, значит, он никому не нужен, он бесполезный. Поэтому человек утверждает в себе мир внутри себя и говорит: «Да будет так, я хочу сделать так, чтобы главное, чтобы зубы были чистыми». Прежде всего, он чистит свое внутреннее состояние. Он говорит: главное, чтобы внутри все было хорошо, тогда всем будет хорошо. Это не значит, что он для себя живет. Нет, он живет для всех, но знает, как надо для всех жить. Надо так жить, чтобы внутри было хорошо. Мать говорит: я беспокоюсь о тебе постоянно, сынок. Почему ты меня не любишь? Потому что ты беспокоишься постоянно, мама. Мама должна не беспокоиться. Она должна быть умиротворенной. И тогда сынок будет любить маму. потому что он будет чувствовать, что мама у него очень мудрый человек. Точно так же. Я пашу для тебя как собака, почему ты меня не уважаешь? Потому что как собака пашешь. Как муж должен относиться к жене? Он должен принять ответственность за нее. Но он должен понять, что он работать должен ровно столько, сколько положено по судьбе. Он с любовью трудится, и когда он чувствует, что он достаточно потрудился, столько средств, сколько есть, столько и есть. Все. Если человек с достоинством понимает законы Бога, то жена уважает. Если человек пашет как собака, у нее появляется больше желаний. Она думает, ты можешь на трех работах, можешь, давай, у нас не хватает. Ну что я могу сделать? Ну не хватает, понимаешь, давай. У него теряется сила. У мужчин, когда теряется сила, он становится как тряпка. Когда он становится как тряпка, женщина его не будет уважать. Есть такой принцип. Если человек себя не уважает, его никто не будет уважать. Надо, это означает умиротворение, мир в самом себе. Нужен для всех. В этом заключается принцип. Семейные отношения будут хорошими, дети будут ценить, жена будет ценить. Жена, если имеет мир в самом себе, красота, это и есть умиротворение. Человек, когда умиротворен, он красив своими качествами. Муж будет уважать, дети будут уважать, все будут уважать. Поэтому человек должен стремиться к миру внутри себя. Если его что-то он постоянно раздражает, это означает, он бескультурный, некультурный человек, не хочет вести себя так, как положено со своими близкими. С этого надо начинать. Итак, в целом можно объединить все, что я сказал в данном случае одной фразой. Спокойствие – это результат непривязанности к плодам, к своим желаниям, к своим как бы устремлениям. То есть непривязанность означает не устремлением, а именно к плодам. То есть устремления бывают духовные, возвышенные. То есть непривязанность означает: я не знаю планов Бога, я не знаю свою судьбу, я не знаю, как правильно жить. Я не знаю точно. Поэтому возможность ошибаться есть. У меня есть планы. У каждого человека есть планы. Каждый планирует, куда он, что он будет делать. Но когда человек знает, что его планы — это всего лишь попытка отгадать реальный ход событий, тогда он спокойно относится к тому, что у него что-то не получилось. Если же он этого не понимает, что это лишь всего лишь попытка, то если что-то не получилось, это вызывает жуткую депрессию, разочарование, нежелание жить. Следующий принцип. Выполняя свои обязанности, которые нам даются с рождения, личность достигает умиротворения. Если человек не делает то, что ему с рождения предназначено делать, он не достигает умиротворения. Поэтому, если чувствуешь беспокойство в жизни, я занимаюсь чем-то не тем, что-то не то, надо изучать, для чего ты родился, как ты должен жить, какой принцип жизни твоей. Допустим, многие женщины не знают, что женское тело для большинства женщин предназначено для того, чтобы родить ребенка. Если женщина не рождает ребенка, она не чувствует удовлетворения в жизни, за чем бы она ни занималась. Конечно, это не самая главная цель, да, но это надо сделать, потому что женское тело. Если женщина не понимает, умиротворения не будет. Можно не понимать, сказать: нет, я не согласна. Все, нет проблем, пожалуйста, можно не соглашаться. Но опять в медицине есть такой момент. После 45 лет, если у женщины нет детей, она начинает сильно беспокоиться, когда уже поздно рожать. Она начинает сильно беспокоиться и обвинять во всем свою судьбу. Говорят: вы все плохие вокруг меня, вы не поняли, что мне надо было рожать, а я не родила из-за вас, вы сами все во всем виноваты. И она начинает страдать от этого сильно. Поэтому долг мужчины — стать ответственным человеком, приобрести ответственность. Ответственность означает отвечать за свои слова, за свои желания, то есть всегда делать так, как наметил, выполнять обещанное самому себе и другим людям. Ответственность – выполнять, добиваться цели, намеченной в жизни. Это долг мужчины. Если мужчина живет безответственно, он не добивает своей цели, потом к старости он чувствует, жил бесполезно. Толку от жизни никакой нет. Он чувствует, толка нет, толку нет никакого. Понятно, да? Но цели есть еще и более высокие. Самая высокая цель считается в человеческом теле – это самоосознание. В ведах написано. Если человек занимается всем чем угодно, кроме самосознания, у него есть вероятность в следующей жизни родиться животным. Если он не пытается понять смысл своей жизни, для чего он живет, он не пытается понять свою природу, что мы духовную природу, нематериальную имеем, если он не пытается понять разницу во всем, если он не пытается понять смысл своей собственной жизни, он может там изучать совокупление саранчи и написать по этому поводу диссертацию. Но это не означает самосознание. Он может стать академиком в этой области, нет проблем, но это не самоосознание. При этом свою жизнь он не поймет, зачем он живет. Он может не понять. Понимаете? Самая главная цель человека – это понять, что мы имеем духовную природу. А это означает, что мы вечные. Это означает, что не надо жить просто бренным, приходящим. Ну, построил дом, что дальше? Построил. Раз мы духовную природу имеем, что это значит? Это значит, что мы вечные. Если мы вечные, значит, со смертью этого тела я попадаю в другое место, там живу. Рождаюсь опять голеньким. Опять дом строить новый всю жизнь. Дом строить неплохо. Надо иметь, где-то надо жить. Но если человек все силы, то есть у него не остается никакого времени на то, чтобы заниматься самосознанием. Он только делает то, что строит дом, или зарабатывает очень много денег. Только этим занимается. С собой деньги не унесешь. Больше того, в ведах написано, тот человек, который заработает денег больше, чем он может использовать на благо общества, ровно настолько, сколько он денег не использовал, он рождается нищим в следующей жизни. У него обрезается ровно столько, сколько ему положено, насколько он не смог использовать эти деньги на благо общества. Поэтому большинство богатых людей в следующей жизни рождаются очень нищими. Потому что они не испытывают. Это очень большая ответственность. Если ты очень богатый, должен много денег использовать для общества. Если бедный, ему что там, копейку дал кому-то и уже сделал свое дело. А богатому надо столько голову ломать, чтобы использовать все эти деньги на благо. Если не используешь в следующей жизни, значит, будешь нищим. Такой принцип, закон кармы. Значит, не оправдал надежды. Понятно, да? Поэтому человек понимает, для чего он живет. Надо все силы свои приложить, большинство сил, чтобы надо высвободить время. Надо работать, да, для того, чтобы поддерживать семью. Сколько работать? Столько, сколько нужно работать для того, чтобы все нормально жили, чтобы не было голода там, ничего. Чтобы нормальная жизнь была. Все, остальное время для самосознания. Сколько там остается? 4 часа в день, 3 часа в день, 2 часа, хотя бы 15 минут. Но все равно паса для самосознания. Понимаете, если ничего не остается, мне некогда этим заниматься. Хорошо, родишься животным в следующей жизни. Как работать и для чего? Если человек работает для самосознания, он получает человеческое тело, или потом в следующих жизнях еще более высокое. Человеческое тело – это начало разумной жизни. Существует 400 тысяч видов разумной жизни. Человеческое тело – самый первый этап разумной жизни. Дальше идет очень много видов разумной жизни, выше нашего разума. Но мы себя считаем самым неумным, точно так же, как таракан. Он тоже считает себя самым большим. Таков принцип глупости. Знание смысла жизни дает умиротворение. Следующий момент. Зачем нужно знать смысл жизни? Это дает умиротворение. Когда человек достигает понимания, что он имеет духовную природу, он сразу становится умиротворенным. Он знает, что он никогда не умрет. Он знает, что его впереди ждет счастье, что в конце концов он станет счастливым, потому что избавится от грехов. Как он избавится? Он знает, что обратного пути нет. Если я вечный, если я духовную природу имею, значит, надо очистить свое существование. по-другому смысла нет жить. Человек чем живет? Тем, что он понял. Чем мы живем? Тем, что мы поняли. Если мы поняли, что надо жить так, чтобы побольше средств иметь, мы этим живем. Если мы поняли, что мы духовную природу имеем, значит, в следующей жизни, если я не занимался очищением своего сознания, в следующей жизни в те же условия опять попаду. Это как белка вот в колесе крутится. Она этот принцип не поняла, что она имеет духовную природу, надо успокоиться. Белка в колесе почему крутится? Она думает, сейчас убежит. Мы тоже думаем, сейчас убежим. Работаем, раз, умер. В следующей жизни опять работаем, раз, умер. Ну посмотрите, вот сколько прошло жизни-то. Ведь что мы делали? Мы все время пытались вырваться, да? Из вот этого вот состояния нищеты. Так? Цель жизни была такой, в основном у всех. Потому что на земле, в ведах говорится, 90% людей живут в страсти. Это означает, они хотят вырваться из нищеты. Большинство людей этим живут. Результат какой? Никто не вырвался, все то же самое. Таков принцип жизни здесь, на этой земле. Если мы хотим жить в благости, мы успокаиваемся, белка останавливается, смотрит, не бегает. Думает, ну ладно, иди отсюда, другую поймаем, которая будет бегать. Какой от нее толк, если она не бегает, сидит себе и все, никого не привлекает, никому не нужна, колесо не крутится, аттракцион закончился, все, ну иди отсюда. Попадает на высшие планеты человек тогда. Он рождается там, где есть умиротворение. Здесь нету. Все бегают. Здесь страсть, преобладает страсть. Но человек может успокоиться здесь. Принцип такой. Мы говорили, как он может. Если он успокаивается, у него карма меняется. Даже здесь. Рай на земле человек может себе создать. Следующий принцип. Как человек достигает умиротворения? Если он понимает разницу между Богом и им, разница между Богом и мной. Разница такая. И Бог имеет духовную природу, и я имею духовную природу. Разница заключается в том, что я очень маленькая частичка духовная, а Бог очень большая. Понимаете? Вот Бог поддерживает все эти существа, все и духовные миры, и материальные, все Он поддерживает, такая сила. То есть, как говорится, как лучи, идущие от Солнца, мы имеем одну и ту же природу. Лучи – это мы. Бог – это Солнце. Говорится, что когда луч идет, когда искра летит из костра, она гаснет. Когда искра летит в костер, она загорается. Это в ведах описано, это означает. Костер это единое, это Бог, это тоже личность. Когда мы обращаем свой взгляд на Бога, мы загораемся, мы получаем счастье. Когда мы от Него летим, мы тухнем, потому что духовный огонь теряется, точно так же, как у костра. В ведах описано. Можно тренироваться, пробовать, проверять. Понятно, да? Потому что счастье имеет одну и ту же природу. Счастье имеет духовную, божественную природу. Идет от Бога. Откуда берется красота? Красота это моя вещь или не моя? Если моя, попробуй удержи. Вот моя вещь. Я могу держать компьютер, допустим, да? Насколько она моя? Настолько, насколько могу держать. Так? Красота насколько моя? Настолько, насколько могу удержать. Никто не может красоту удержать. Она раз ушла. Уже не смотрит. Все, смотри. Раньше смотрели. Вот прошел год и не смотрит. Приходит ко мне и говорит, кошмар, а? Что сделать? Может морщинки там подтянуть и что там? Что сделать? Перестали смотреть. Что сделать? Поезд ушел. Красота не моя. Значит, другое предназначение теперь в жизни. Раньше было предназначение, чтобы смотрели. Теперь другое предназначение. Самому надо смотреть за своими детьми. Другое у женщины предназначение. Все, красота уже не нужна. Понятно, да? Это понятно, не мое. Но если человек понимает, что красота принадлежит Богу, он остается красивым до самой старости. Потому что когда человек настраивается на божественную силу, красота связывается с ним сама. Он может до старости дожить и быть красивым, но это другая красота уже. Она не возбуждает нижние центры, а возбуждает счастье в других людях, любовь, уважение другого, другого типа отношения уже строится. Красота более высших центров. Поэтому, когда человек понимает, в чем разница между им и Богом, это означает, что он понимает, что ему ничего не принадлежит. Поэтому он должен жить для Бога, настраиваться на божественную силу. Допустим, мы вчера говорили об духовной музыке. Одни думают, да я сам поддержу у себя в квартире счастье. Мне не нужна музыка, чтобы постоянно играл, проблемы какие-то. Зачем? Я сам могу счастье поддержать в своей квартире. Если он так думает, счастья не будет в квартире. Потому что он считает, что ему счастье принадлежит. А счастье принадлежит Богу. Включил духовную музыку, играет, все. Атмосфера счастливая, все время. Так? Как можно включить духовную музыку, если знаешь, что такое духовная музыка? Надо изучать этот вопрос. Зачем? Чтобы понять, кто такой Бог. Откуда идет сила божественная? Надо изучать. Это уже другой вопрос. Это сложно. Но когда нашел, приобрел счастье. Как человек говорит, я нашел Бога. Нашел Бога, стал счастливым. Как нашел? Вот надо поискать. Где его? Он не видно его, да? Как его найдешь? Для начинающих говорится, Бог там, где есть честность, там, где есть красота, качество святой личности. Мы сейчас это изучаем. Мы узнали, что эти качества есть. Находим человека, который имеет эти качества. Мы говорим, божественный человек. Начинаем с ним общаться, становимся счастливыми. Божественный человек означает святой. Святой означает под Богом, да? Находится под Богом. Бога найти можно через людей, у которых есть божественные качества. Вот как надо искать Бога. По-другому мы не найдем. Понятно, да? И музыка такая же тоже. Отсюда бывает умиротворение. Понимаем разницу между мной и Богом. Раз разница понятна, человек ищет Бога. Он во всем божественное проявление ищет. Таким образом, человек достигает умиротворения, освободившись от понимания, что он материя. Когда мы понимаем, что мы душа, не материя. Как понять, вот, кто как понимает? Допустим, я уделяю в основном все внимание телу. Значит, я думаю, что я тело. Если я в основном все внимание уделяю тому, чтобы развивать в себе качество личности, значит, я понимаю, что я не тело. Надо проверить, кто к чему внимание уделяет больше всего в течение дня. Свободное время пришло, раз, ну чем я сейчас буду заниматься? Надо в зеркало посмотреть. Что там у меня? Все растрепалось. Так, это маникюр новый надо сделать. Это что еще? Прическу там. Морщины, да, морщины. Вот. Это тело. Когда человек время, когда понимает, что не тело, да, морщины, да, прическа, ну, сделай маникюр, не проблема. Я желаю всем счастья. Время свободное. Это уже другой вопрос. То есть человек понимает, что он не тело. Надо жить духовным. Следующее. Умиротворение достигает, когда человек правильно организовывает свою жизнь. Что значит правильно? Правильно организовать свою жизнь означает изучить, какие законы существуют вокруг жизни и соответствовать этим законам. То есть самый главный закон какой? Для того, чтобы быть здоровым, иметь здоровье, самый главный закон, который на нас влияет, какой? Закон времени. Мы не знаем этого закона. Закон времени означает, что если ты делаешь что-то не вовремя, ты будешь болеть и будут большие проблемы. Спать не вовремя ложишься, самые большие проблемы в здоровье. Не вовремя встаешь с постели, опять большие проблемы. Не вовремя кушаешь что-то, опять большие, самые большие проблемы. Мы говорим, я не то, что надо поел. Почему не то, что надо? Потому что не вовремя. Мы считаем, не то, что надо, от этого болею. Не та среда, экология не та, от этого болею. Веды говорят, сначала идет время. Время не соблюдаешь, будешь страдать. Дальше идет место. В несоответствии с местом действуешь, будешь страдать. Да? Допустим, я сейчас пошлые анекдоты здесь буду рассказывать. Все разбегутся, никто не будет слушать. Все, не по месту, да? Ну, допустим, смешной анекдот, очень смешной, где-то буду рассказывать в другом месте, никто не разбежится. Пошлый нигде не надо рассказывать. Смысл заключается в том, что интимно я сейчас где-то здесь с кем-то буду общаться при всех, все разбегутся. Так, не место. Сначала время. Принцип такой. Яблоко созрело. Пусть повисит еще на ветке. Хорошо. Сгниет просто и все. Яблоко срываю раньше, зеленое ем. Не вовремя — это главный принцип. Человек, который не понимает, надо есть вовремя, значит, будет страдать очень сильно. Не понимает, надо спать вовремя, надо работать вовремя, надо жениться, замуж выходить вовремя, надо вовремя отказываться от деятельности, когда старость приходит. Все надо делать вовремя. Не понимает — большие проблемы. Большие проблемы. Если место не учитывает, проблемы большие, но поменьше. Дальше следующий принцип, последний — обстоятельства. По обстоятельствам действовать. Это уже, понятно, смекалка, да? Так вот, мы обстоятельства ставим на первое место, и в результате мы проигрываем очень сильно. Мы говорим, не получается вовремя есть. Обстоятельства, да, на первое место. Все, привет, ребята, будем страдать, будем болеть. Время определяет все. Понятно, да? Поэтому надо правильно организовать свою жизнь. Значит, есть... В Ведах написано просто, как быть счастливым человеком. Очень просто. Есть вовремя, спать вовремя, работать вовремя и всегда стремиться к своей цели. Все. Четыре вещи всего. Пожалуйста, пробуйте по-другому как-то. Посмотрим, как получится. Я буду только стремиться к своей цели, а все остальное меня не волнует. Хорошо? Давай. Посмотрим. Следующее. Победа над тремя вратами ада дает умиротворение. Три врата ада. То есть три способа попасть на низшие планеты. Три способа есть. Какие? Первое. Разврат. Второе. Гнев. Третья — жадность. Вот три вещи, которые надо уничтожить в себе. И появляется сразу умиротворение. Все. Первое — разврат, второе — гнев, третье — жадность. Все. Умиротворение обеспечено, человек уже не деградирует, убрав в себе три эти вещи. В Ведах написано: три врата ада. Признаки достижения умиротворения. Три признака достижения умиротворения есть. Первый принцип. Ум становится ясным. Ясное понимание вещей. Второе. Кругозор расширяется. Что значит кругозор расширяется? Это значит, человек понимает вещи такими, какие они есть. Некоторые думают, кругозор расширяется. Клуб знатоков. Правильный ответ. Все. Читает много-много, читает, факты запоминает. Кругозор расширяется. Какой у него кругозор? Допустим, он говорит, там, Сергий Радонежский жил там-то, там-то. А кто такой Сергий Радонежский? Причислен к лику святых. А кто такие святые? Такие-то, такие-то. Ну и что дальше? Он просто как попугай. Вот попугай, если все это выучить, будет то же самое. Потому что выводов-то никаких нет, все это на уровне ума. До разума не доходит. До разума доходит, означает, человек узнал, изменяет свою жизнь. Значит, дошло до разума. Если до разума не доходит, значит, кругозор очень узкий. Хотя он думает, что он много знает. На самом деле он ничего не знает. Потому что он не может ничем этим воспользоваться. Просто глупец. Все на уровне ума. До уровня разума ничего нету. Говорит, я все знаю. Я это все уже знаю. Я это все слышал. Он говорит, я все это уже слышал. Ну и что дальше? Что изменилось от того, что ты это слышал? А ничего не изменилось. Как было, так и осталось. Значит, глупец. На уровне ума находится человек. Глупец — это тот, у кого сознание не поднимается до разума. Разум находится выше ума. Когда сознание доходится до разума, человек меняет свою жизнь. Признак того, что это не глупец. Если человек не может изменить свою жизнь, хотя много всего знает, это значит, что его сознание до уровня разума не поднимает. Значит, глупец. Умиротворения у глупца не будет, потому что он не удовлетворен. Он чувствует, что все эти факты, вся эта информация Они не помогают ему в жизни. Он говорит, я все это знаю, но мне жить лучше не стало. И он неудовлетворен. Третий признак того, кто достигает умиротворения. Он постигает единую природу всего сущего. Он понимает, что все имеет свои закономерности. Он видит, во всем есть. Все закономерно. Означает, видит гармонию. Постижение единой природы, когда человек понимает, что все на самом деле мельчайшие частицы одного целого, божественной силы. Человек очень смиренно относится ко всем окружающим. Он себя не считает Богом.